Глава 5. Неожиданная встреча для одного оказалась вполне ожидаемой для другой. Вита Недоальетти сидел в гостиной, надеясь на скорое возвращение матушки, чтобы отчитаться. Однако встретил его некто иной. «Вот вы где!» Лерана Брутти вошла в помещение и лучезарно улыбнулась Виконту. «Сидите, не вставайте. У меня есть к вам короткий разговор». Она быстро приблизилась и прямо-таки плюхнулась на диван, говоря со всем пылом, присущим ее натуре. «Я все понимаю. Лара, девушка немолодая, и мне понятна ваша спешка и ваши сомнения. Но я вас уверяю, я растила ее, как подобает леди, и в этом вопросе не вижу никаких преград для продолжения рода де Альетти. Но вот другие проблемы...» Она сделала многозначительную паузу и посмотрела на потолок. Озадаченный Витани наконец справился с первыми эмоциями и придал лицу приличествующее джентльмену выражение. «Проблемы?» — повторил он, подыгрывая будущей родственнице. «Да, проблемы!» — согласилась Лерана. «Может разразиться настоящий скандал!» Виконт нахмурился, хоть это и было ему не свойственно. «О каком скандале речь? Ну как же!» Лерана всплеснула руками, прежде чем продолжить. «Вы собираетесь жить в одном из поместий для братьев Стоун?» Увы, произнесенные слова нужного эффекта не возымели, и матушка Лары была вынуждена добавить экспрессии. Она прикрыла ладошкой рот и тихонько прошептала. «Не выдавайте меня, пожалуйста! Я обещала доченьке, что никому не скажу об ее страхах». Вита незаметно оживился и теперь уже слушал собеседницу с изрядным интересом. Легкое замешательство прошло, сменяясь желанием угодить будущей родственнице, дать высказаться, прежде чем закончить разговор. «Гусеницы!» — тихонько и по слогам произнесла Лерана. «Моя дочь до ужаса их боится и визжит, как резаная свинья, простите за сравнение. А тут кругом одни насекомые, сами понимаете. Конфуз неизбежен». «Да уж». Виконт невольно призадумался, припоминая недавнюю совместную прогулку в лес. Лара не выглядела встревоженной, когда миновала целый рассадник насекомых. Помнится, она и бровью не повела, наоборот, вела себя бойко, несмотря на отдавленный и наверняка соднящий мизинец на ноге. Однако, вопреки маленькому открытию, сказанное явно попахивало откровенной ложью, Витта не решил подыграть матушке своей невесты, чтобы ненароком не обидеть. «Это, конечно, может создать сложности». «А я о чем?» В разговоре настала непроизвольная пауза. Лерана смотрела на Витани, будто ожидала, что он вот-вот сам додумается до нужного ей решения. Виконт же упорно игнорировал ее намек, строил из себя тугодума и не смотрел в сторону тещи. Патовая ситуация затягивалась. «Быть может...» — портниха сдалась первая. «Вы переедете пожить в город после свадьбы?» «Исключено!» сказал, как отрезал Витани. «Тогда уж точно скандалов не миновать. Где вы видели молодоженов, которые вместо уединения выбирали шум и городскую суету?» А чтобы сгладить резкость своих слов, в конце он лучезарно улыбнулся и продолжил. «Вам не о чем переживать. Я защищу Лару от всех гусениц, которых только встречу на своем пути, и сделаю это так, что любимая даже не догадается о моей тайной миссии». «Это, безусловно, успокаивает!» Лерана натужно улыбнулась. Не этого она ожидала от джентльмена-зятя, совершенно не этого. «Но не затруднит ли вас заниматься этим изо дня в день? Мне кажется, вам будет сложно сохранять хладнокровие, едва подобное вам наскучит!» Намекающий непонятно на что разговор приобрел явно угрожающий этому самому хладнокровию подтекст. Витта не слегка покраснел, поняв, что мысли его забрели в опасную сторону. Перед глазами ярко вспыхнула картина недавнего поцелуя в спальне. «Совершенно не наскучит», — На полном серьезе ответствовал Витани. «Со всей уверенностью заверяю вас. А теперь, если позволите, время уже позднее. Мне пора отправляться спать». Виконт галантно кивнул собеседнице, встал с дивана первый и протянул руку. «В таком случае мы вернемся к этому разговору через месяц». Лерана с достоинством приняла помощь и, пользуясь эффектом сказанного, последнее слово осталось за ней, выплыла из комнаты с чувством выполненного долга. Во всяком случае, на сегодня она сделала все, что было в ее силах. А завтра наступит новый день, и разговор с Эльжаной де Альетти обещает пройти в более плодотворном ключе, нежели сегодняшние бесплодные попытки переубедить своенравную молодежь.